Па, Амстердам, Берлин. Во время пребывания Петра во Франции считали вероятным, что и прусский король отправится в Париж для переговоров о мире со Швецией. Сноска. Донесение Прейса в чтениях исторического общества, 1877 год, выпуск 2, страница 11, конец сноски. Однако эта поездка не состоялась. 9 июня Петр выехал из Парижа. В тот же день Данжо заметил в своем дневнике, что царь, уезжая, обещал герцогу Орлеанскому вывести свои войска из Мекленбурга, и что английский король просил регента произвести некоторое давление на царя в этом смысле. Мы не знаем, насколько этот рассказ соответствует фактам. Нельзя, однако, сомневаться в том, что и во Франции с некоторым опасением следили за развитием могущества России. Как бы то ни было, во время пребывания Петра в СПА, где он лечился в продолжении 4 недель, были им приняты меры для удаления русских войск из Мекленбурга. Сам герцог Карл Леопольд просил царя об этом, и герцогиня Екатерина Ивановна писала в этом смысле к Петру. Город СПА весьма многим был обязан царю. Репутация минеральных вод, возросшая со времени пребывания там царя, привлекала уже в 1718 и 19 годах гораздо большее число больных, чем прежде. В память пребывания Петра в СПА в 1856 году представлен в главной колоннаде у источников великолепный бюст царя, вышедший из мастерской знаменитого ваятеля Рауха и подаренный городу князем Анатолием Демидовым. В Амстердаме, куда Петр приехал в конце июля, приходилось вести весьма важные переговоры. Для этой цели Куракин прибыл в Голландию несколько ранее, чем царь. В конференции с Куракином известный приверженец Карла XII генерал Понятовский сообщил, что граф Герц отъезжает к королю в Швецию и что лучше всего объявить ему об условиях царского величества для передачи их Карлу XII. Куракин заметил на это, что условия царя давно объявлены, и что напрасно упущено драгоценное время. В другой конференции Понятовский объявил, что виделся с Герцем, который предлагает такой способ переговоров. Король шведский пошлет своих уполномоченных в Финляндию на съезде с царскими министрами. Когда договор будет заключен, король сам пожелает видеться с царским величеством. Как видно, обе стороны искренне желали мира, но до мира было еще далеко. В третьей конференции, в которой участвовал и шведский дипломат Пресс, Куракин объявил, что царь согласен на предложение Герца отправить своих министров в Финляндию и желает, чтобы съезд был на острове Аланде. Наконец, 12 августа в Лоо происходило свидание Куракина с Герцем, где подтвердили все то, что было условлено с Понятовским и Прейсом. На вопрос Герца, можно ли допустить французского посла, графа де ла Марка, к участию в переговорах, Куракин отвечал: «Зачем впутывать в дело постороннюю державу? Особенно нужно остерегаться графа де ла Марка, которому поручено примирить английского короля, как курфюрста Ганноверского с шведским королем». Герц согласился с этим мнением. Сноска. Соловьев. Том 17, страница 79, конец сноски. Хотя все это происходило в секрете, но все-таки тотчас же распространились слухи о желании царя заключить сепаратный мир со Швецией. В то же время происходили переговоры между английскими и русскими министрами. Норрис и Витворд имели конференцию с Куракиным о заключении союза и торгового договора, о мерах к заключению мира со Швецией и о турецких делах. Относительно мира со Швецией царские министры заметили, что по нынешним конъюнктурам и по всегдашнему жестоковству короля шведского без принуждения его царское величество не видит к тому способа и прочее. Сноска. Материалы для истории флота. Выпуск 4, страницы со 141 по 145. Конец сноски. Скоро после этой конференции Норрис имел аудиенцию у царя и был принят весьма благосклонно. Немного позже англичане узнали все подробности сношения царя и Куракина с Гёрцем. Сноска. Письмо Робертона от 8-19 октября 1717 года. Конец сноски. Что касается отношений Петра к Голландии во время последнего пребывания его в этой стране, то вопрос о Данциге, захват голландцами шведского судна, взятого русскими каперами, и опасения голландцев насчет чрезмерно быстрого развития русской торговли и промышленности мешали установлению более тесной дружбы. Все старания заключить торговый договор между Россией и Нидерландами оказались тщетными. К тому же отношения Куракина к Гёрцу сделались известными в Голландии, что также произвело неблагоприятное впечатление на Генеральные Штаты. Все это, разумеется, не мешало взаимным любезностям и соблюдению внешних форм учтивости и приветствия. Город Амстердам во время присутствия там царя сделался место пребывания многих политических деятелей, министров, дипломатов, которые побывали с визитами у царя. Жители города устраивали празднества разного рода. Сноска. Особенным оживлением отличались празднества в честь Петра, устроенные русским резидентом в Голландии Брантом в загородном его доме, названном им Петербургом. Конец сноски. Магистрат старался угождать царице Екатерине, оставшейся в Амстердаме во время пребывания Петра во Франции и в Бельгии. Петр в Голландии в 1717 году особенно занимался изучением всего того, что относилось к торговле, поэтому-то его интересовал коммерческий флот голландцев. Далее он находился в близких сношениях с художниками и учеными, покупал картины и книги, осматривал разные коллекции и прочее. Из Амстердама осенью Петр через Магдебург отправился в Берлин, где в продолжение всего этого времени происходили переговоры об условиях мира со Швецией, и где еще за несколько дней до приезда царя происходили конференции между русскими и прусскими министрами. У современников ходили разные слухи о странностях Петра во время его пребывания в Берлине. Он отличался особенной бережливостью. Сноска. В записках сестры Фридриха Великого, маркграфини Байрейтской, рассказывается о пребывании Петра в Берлине множество нелепостей, которые, однако, перешли в разные сочинения о Петре. В статье Брикнера о путешествиях Петра указано «Русский вестник», страница 97, на некоторые подробности. Конец сноски. Что касается политических дел, то был учинен концерт. Гавельсбергский договор был возобновлен и утвержден во всех пунктах таким образом, что если кто из северных союзников заключил бы отдельный мир со Швецией, по которому шведы остались бы опять в Германии, или если кто-нибудь стал бы принуждать короля прусского к уступке Штеттина с округом, то Россия и Пруссия препятствуют этому вооруженную силой, соединив свои войска. Царь, сообщив королю, что он сам начал вести переговоры со Швецией о мире, обязался о всех этих сношениях немедленно и верно сообщать находящемуся при его дворе прусскому министру и прочее. Сноска. Соловьев, том 17, страница 92, конец сноски. Петр недолго оставался в Берлине и через Данцик, Ригу, Пернаву, Ревели, Нарву возвратился в Петербург. Путешествие царя продолжалось более 20 месяцев. Никогда царь так долго не был в отсутствии. Не на отдых, впрочем, вернулся царственный работник. Накопилось множество дел. В разных письмах из Петербурга за это время говорится о беспорядках, происходивших в России вследствие продолжительного отсутствия царя. Нужно было заняться разбором множества случаев злоупотреблений, судом над царевичем, приготовлением дипломатического съезда на Аландских островах и на всякий случай разными мерами для продолжения войны.